Глава 46. Ника. Признание дается с трудом из-за частого дыхания после бега. Даже чувствую, как под его ладонью не стучит, а громыхает сердце. «Ника, ты? Но как?» Ему слова от шока тоже не особо помогают. «Я уже не знаю, чему верить», и убирает ладонь от груди. «О, нет! Теперь сердце ухнуло вниз. Становится сложно на него смотреть сквозь пелену отчаянных слез. Дан не смотрит отчужденно. Нет. Холодом безразличия тоже не веет. Я вижу в его глазах свою боль, беспокойство, потерю и что-то еще. Для меня это значит одно. Дан не отказался от меня. Он перестал мне больше верить. Отпускать свое счастье без борьбы не хочу. Уже не контролируя себя, пытаюсь объясниться, как умею. Я ошибалась, понимаешь? Если не он, то кто тогда поймет? Мне нужен только ты, ты. Хочешь, верь или не верь, я люблю тебя и докажу это. Рядом раздается свист с хлопками. Совсем забыла, что мы не одни. Дан, а девчонка у тебя не промах. Из толпы слышится в мой адрес. Глядя на любимого не добраться, понимаю, что и он выпал ненадолго из реальности. Дан встряхивает головой, оглядываясь на толпу. Затем поворачивается ко мне с глазами в еще большем шоке. Снимает с себя куртку и даже не дает мне время надеть. Вот прямо как шлем, накидывает быстро. Застегивает до самого горла. Так и задохнуться можно. Его куртка свисает у меня ниже попы. Крепко прижимает меня к себе и также резко отпускает. «Не вздумай снимать, ясно? Так и сиди до конца!» Вновь вернулся к нему строгий голос, и я радуюсь, как дурочка, сама не зная чему. Звучит один длинный гудок, затем два коротких. Те, что гнались за мной, пузатые байкеры заставляют уйти. «Дан, береги себя!» Только и успеваю крикнуть напоследок. Меня оттаскивают за руку. Последнее, что я слышу уже за спиной, — голос, ставший самым близким и обращенный совсем не ко мне. Увижу, кого рядом с ней, ни один шлем не спасет. О, Боже, кого я полюбила! Может, мне Дан и не верит, и все-таки считает своей. Могла ли я подумать раньше, что так обрадуюсь от чьих-то угроз? Слезы мигом высыхают на глазах. Поправляю на место сердце. Ничего не потеряно. Пропускаю выговор пузатого байкера мимо ушей, обещая больше не бегать по трассам. Сама знаю, что если придется, то за Даном и дальше побегу. Мимо проносится летучая мышь к сбору участников. Лера перехватывает меня возле трибун и тянет на средний ряд, где они заняли места. Бородачи мне рады почти как пирожкам, гладят по голове. Обещаю им уйму всего приготовить, лишь бы отстали. У меня голова не железная, а они плохо контролируют силу. А это еще кто такие? Показываю на почти голых девиц, размахивающих флажками и задницами. Талисманы мотогонок, бормочет Костя с закрытыми руками Леры глазами. Вот, а я в платье, и то Дан упаковал целиком. Довольная своим, пусть и таким путем, трофеем. Опускаю нос за воротник, вдыхая сохранившийся аромат моего мужчины. Пусть как хочет, все равно моего. Вздыхаю только сейчас с облегчением. В такси меня подбрасывало к потолку, настолько трясло от нервов. Лера без лишних слов сразу показала, куда бежать. Успеть до нового старта, только бы успеть. Волновало лишь одно в тот момент. И я скинула для быстроты босоножки, разгоняясь как марафонец до заветной цели. В рупор объявляют команду приготовиться. Все зрители подскакивают с мест. Каждый выкрикивает имена для гонок и девизы. И я с гордостью присоединяюсь к своим. Ару на всю мощность, не жалея голосовых связок. Мое внимание приковано только к нему. Одному участнику в черной футболке без куртки. Самый важный байкер сжимает руль лаймового коня. всего на мгновение бросив взгляд на трибуну, на меня. «Все, тронулись!» — с визгом подпрыгивает Лера. «Бесстрашный всадник, самый быстрый!» — подхватывают бородачи. И даже Костя видно, что волнуется за Дана. «Дан всех сделает, наш байкер самый крутой!» Сцепив нервно руки в замок, муж Леры безотрывно следит за дорогой. Участники скрываются из вида, проезжая до поворота в три ряда. Дан в среднем. Теперь все наше внимание переходит на огромный экран, разбитый на несколько секторов. Всей трассы не видно, только мелькание на участках пути. Нам остается следить, кто за кем проносится раньше. На предпоследней картинке, куда они еще не добрались, я вообще не пойму, что к чему. Меня беспокоит узкая траншея и бревна поперек пути. Разметки трассы там не видно. Бородачи объясняют, что траншея проложена вдоль сыпучих песков. Выбраться без помощи будет сложно. Каждый из группы поддержки выкрикивает при виде своего участника. Дан мелькает четвертым. На следующем — третий. За ним слишком близко летучая мышь. Бесит. Ох, как бесит. Теперь-то я поняла различия в отношении хищниц. Альбина раздражала своими манерами, видом, повадками, к которым мне не дотянуться. Меня больше беспокоила она сама, чем Генри. С летучей мышью по-другому. Я не вижу ее плохой и такой злой, как профи. Но мне нестерпимо горько видеть с ней рядом Дана, моего Дана. «Начинаются препятствия. Там такое, такое, капец!» Нагоняют на меня страх комментарии Леры. Хочется закрыть глаза. Но я не могу. Так будет еще страшнее. Только бы у него получилось. Байкерам не удается идти на обгон. Друг за другом движутся по траншеи. Бревна шевелятся, дергаясь в разные стороны. Лавируют, перекатываются. Зрители охают. Кто-то слетает с бревна. Один, второй участник вязнет колесами в сыпучем песке. Дан, замедляясь, перекатывается через бревна. Придерживает задними колесами для летучей мыши. Она следует четко за ним по протаренному пути, подстраиваясь под темп моего всадника. Наконец-то траншея заканчивается. Дан движется вторым, мышь — третий. Еще издали я вижу тройку уже не через экран. Каждый несется к своей цели. Вначале Дан, а затем и летучая мышь обгоняют первого. Почти перед финишем они едут вровень. Остается совсем немного до ленты. Напряжение достигает пика. Мы замираем. Отсчет на секунды. Одна, вторая, третья. Летучая мышь слегка вильнула, теряя скорость. «Ура! Дан первый! Наш бесстрашный всадник лучше всех!» Мы бурно радуемся победе, будто уже конец состязания. Дана поздравляют, объявляют время для каждого участника. «А какое препятствие в третьем заезде?» После ликования первое, что меня беспокоит. Костя почему-то хватается за голову и готовится стать седым. «По традиции, третий заезд парный», — объясняет самый высокий. «Да, так и будет», — кивает в подтверждение Лера. «Парой садиться к Дану придется мне». Становится понятной реакция Кости. Бородачи желают Лере удачи. Муж целует так, что она всхлипывает и еле отцепляется. Смелая подруга спускается с трибуны. Смотрю ей вслед, и у меня выстреливает. Если я хочу доказать Дану, что настроена серьезно, больше не будет погонь за Генри, вообще ни за кем. И я всецело доверяю и доверяюсь ему. Так почему бы мне не сделать это сейчас? После всех стрессов сегодняшнего дня, приятных волнений, грусти, разочарований и надежд, у меня временно заклинивают пиксели в ответе страх. Толком ничего не обдумав и никому не сказав, перепрыгивая ступени, несусь вниз. Леру нахожу возле ее байка. Она как раз надевает шлем. «Ты можешь мне уступить свое место?» Подруга переспрашивает, Повторяю заново. «Я думала, послышалось», — в недоумении тянет она. «Быть пассажиром на гонках страшнее, чем просто кататься. Там скорость, препятствия». Предупреждения не останавливают. С самого начала Дан только и делал, что пытался затащить меня на байк. И если я хочу с ним быть, поездок с ветерком избежать не удастся. «Лер, я видела, знаю. Мне нужно его вернуть. Навсегда. И чтоб уже не сомневался». Решение Лера больше показывает, чем говорит, снимая с себя шлем. «Костя тебе скажет спасибо, а вот мне то за одного переживай, теперь за двоих. Ведь я надеялась, что ты приедешь и прихватила кое-что с собой». Она заносит руку сбоку своего байка и вытаскивает мой розово-фиалковый шлем. «Мне эти цветочки точно скоро приснятся с красным кружком наверху». Для того, чтобы времени сделать замену, уже не хватило. Жду гудок, не отходя далеко от трибуны. Сдана станется меня развернуть. Вряд ли ему понравится наш сговор с Лерой о подмене. Звучит команда приготовиться. Пиксели страха оживают. Предупреждая атаку паники, больше не жду и бегу второй раз на трассу. Нарушаю обещание пузатому байкеру в тот же день. Мой бесстрашный всадник уже сидит на лаймовом коне. Вертит головой, ждет пассажира, значит, Леру. Все участники сидят уже по парам. С летучей мышью один из частых покупателей мотосалона. Подбегаю сзади и без спроса прыгаю на сиденье за ним. «Лер, ты готова?» — вначале произносит и лишь затем оборачивается. «С тобой всегда готова!» Скорее выпаливаю, пытаясь показать уверенный вид. Ой-ой-ой, выпученные темно-карие глазища меня сейчас проглотят. Что? Ника? Неужели я в шлеме неузнаваемая? Ты издеваешься? Быстро слазь, ты же боишься скорости. А еще потерять тебя. И не думаю подчиняться, устраиваясь поудобнее. Дан начинает вставать с байка и тут же объявляют старт. Голые талисманы крутятся теперь слишком близко, расходятся в стороны. Байки заводятся одновременно. «Держись крепко, дома получишь!» Получать приятнее, чем лишаться, утешаю себя заранее. Перед первым поворотом забываю и как меня зовут, и о том, что в платье. Закидываю ноги, оплетая его бедра. Руками обнимаю крепко-крепко. Через пару обгонов, когда я почувствовала, как волосы становятся дыбом, ко мне приходит запоздавшая мысль. Лучше б я ему сливовый пирог испекла в доказательство.